Глава 26. Любовница? Новость о том, что у моего жениха есть любовница, застает меня в саду, когда мы с Ланой занимаем беседку, чтобы дать отдохнуть гудящим от приятной усталости ногам. «Официальная фаворитка! Вроде так их принято называть!» — поправляет меня Лали, кружащая рядом. Именно она принесла мне эту весть после того, как отправилась размять крылышки. Похоже, размяла она не только крылья, но и уши. «Кто любовница?» — с интересом глядя на меня, спрашивает Лана, присаживаясь. «Чья?» «Мне требуется пара секунд, чтобы прийти в себя и ответить сестре. Не знаю почему, но наличие у Кейнера Нирана любовницы задевает. Причем сильно. Умом понимаю, что он взрослый мужчина, и у него есть потребности, но все же в груди неприятно свербит. У Кейнера есть любовница. Совладав с эмоциями, делюсь с Ланой новостью, принесенной Лале. Она живет во дворце. «О-о-о!» — тянет Лана, и, поймав мой хмурый взгляд, все же очень неприятная новость, поспешно добавляет. «Тебе не стоит переживать. Уверена, Кейнер в ближайшее время отошлет ее, разорвав связь». На слова сестры я просто веду плечами и устремляю взгляд вдаль. «Ари, не расстраивайся», — мягко говорит Лана, беря меня за руку. «Лали обещает узнать еще что-нибудь интересное и полезное для нас и улетает на разведку. Я ее не останавливаю. Сейчас голова занята другим. Я пытаюсь разобраться в себе и своих эмоциях. Неужели я ревную Кейнера Нирана? С чего бы?» «Я не расстраиваюсь, просто неприятно», — вздохнув, после заминки отвечаю я. «Понимаю, но не стоит об этом думать. Племянник короля — взрослый и умный мужчина. Он не станет оскорблять тебя наличием любовницы. Одно дело, пока он свободен, тогда он волен делать все, что хочет. Но как только о вашей помолвке станет известно, присутствие его любовницы будет уже открытым оскорблением. Кейнер не поступит так с тобой». «Ох, Лана, мне бы твою уверенность». Несмотря на то, что внешностью природа меня не обделила, я не была самоуверенной. Прекрасно понимала, что, скорее всего, любовница Кейнера тоже не кикимора болотная. К тому же они куда ближе друг к другу, чем мы с ним. Не стоит забывать, что не он выбрал меня себе в жены, за него выбор сделала магия. Поэтому можно предположить, что Кейнер оставит рядом с собой любовницу и после нашей свадьбы. И вот тогда это будет проблемой. Большой и очень серьезный. С меня навязанного брака хватает. Терпеть любовницу мужа я не намерена ни за что на свете. Даже под угрозой смерти не стану. Так себя унизить я не позволю. «Смотри, Ари, там Кейнер!» Тихо зовет Лана и пальцем указывает в сторону, где только что появился объект нашего разговора. Кейнер замечает нас и спокойным шагом направляется в нашу сторону. Затолкав эмоции как можно дальше и закрыв их под семью замками, готовлюсь к разговору с будущим мужем. Тем для обсуждения у нас стало больше. Я слежу за его приближением и против воли отмечаю, насколько он привлекателен. Дело даже не во внешности. Кейнер излучает такую силу, непоколебимую уверенность и мощь, что остаться равнодушной нет и шанса. Наверное, его любовница тоже разглядела это и теперь не захочет с ним расставаться. Я бы на ее месте не захотела. «Леди, добрый день!» — почтительно приветствует нас племянник короля, останавливаясь рядом с беседкой, в которой мы отдыхаем. Его взгляд сосредотачивается на мне и начинает медленно исследовать. Сама не замечаю, как выпрямляю спину и вздергиваю подбородок, а когда понимаю, злюсь на себя. Что за дурацкая реакция? «Добрый день, герцог Нерана», — встав и слегка поклонившись, отвечает Ланара. Я делаю то же самое, после чего смотрю прямо в глаза мужчины. «Я пойду прогуляюсь, посмотрю на цветы». Немного смущенная нашими с Кейнером гляделками, говорит Лана и, прошмыгнув мимо мужчины, оставляет нас одних. «Мы с вами не договорили в прошлый раз. Предлагаю продолжить», — не прерывая зрительного контакта, говорит глава стражей. «Да, нам стоит многое обсудить. И в первую очередь вашу любовницу», — напрямую говорю я и вижу, как его бровь приподнимается. «Уже донесли? Признаться, я удивлен», — спокойно говорит Кейнер. «Так что именно вы хотите обсудить касаемо моей официальной фаворитки?» Сохранив лицо и ничем не показывая, что его спокойствие меня раздражает, отвечаю. «Вы намерены разорвать с ней отношения? Для вас это важно?» В свою очередь интересуется Кейнер, внимательно выглядываясь в мое лицо. «Да, важно», — честно говорю я. «Почему? Наш с вами брак, по сути, договорной, то есть я тоже имею право завести любовника», — перебиваю его. «Нет», — тут же следует категоричный ответ, который заставляет меня сделать шаг навстречу Кейнеру и твердо произнести. «Тогда и вы не имеете права мне изменять. Пусть наш брак не по любви, но это не значит, что я позволю оскорблять меня изменами». Какое-то время мы упрямо сверлим друг друга глазами. Первым заговаривает Кейнер. Усмехнувшись, как мне кажется, одобрительно, он говорит. «Фред был прав. Вы не из тех леди, что станут молчать. Я понимаю, что мы чужие друг другу, но раз нам суждено стать супругами, следует начинать совместную жизнь с уважения, а не с вражды и обид». Пытаюсь как можно понятнее донести до Кейнера свои мысли. Не хочу, чтобы наш брак превратился в поле боя. «Я правильно вас понял, леди, если я не расстанусь с Аларой, мы с вами станем врагами?» — спрашивает глава стражей. «Если после нашей свадьбы у вас будет любовница, то настоящим мужем вы для меня не станете никогда. Двери моей спальни для вас будут закрыты, и моего расположения вы никогда не получите. Мы будем женаты только формально, не более». «Вы обязаны родить мне ребенка», — нахмурившись, явно недовольный моими словами и прямотой, говорит Кейнер. «Я ничем вам не обязана. Я не выбирала вас в мужья. Ваша магия все решила за нас», — напоминаю ему. «Я готова пойти вам навстречу, не противиться навязанному мне браку и стать вашей, но только в том случае, если вы готовы с уважением относиться ко мне. Моя верность вам равна вашей верности мне, и никак иначе. Согласитесь, мои условия справедливы. Я не требую от вас невозможного». Племянник короля не спешит отвечать. Просто смотрит на меня так, словно видит впервые, словно хочет проникнуть внутрь и узнать все мои мысли. Я же напряженно жду его ответа. От него зависит слишком многое. «Я вас услышал, леди Ариэлла», — наконец произносит он. После его слов натянутая пружина внутри меня потихоньку разжимается. Пусть Кейнер и не дал мне прямого ответа, я все же смею надеяться, что он поступит правильно. В конце концов, от его решения зависит наше будущее. Он ведь не может не понимать этого. «Есть что-то еще, о чем вы хотите поговорить?» «Да, хотелось бы попросить», — пользуясь моментом, говорю я. «Мне нужно ваше разрешение, чтобы моя сестра осталась со мной. И моя няня», — Они моя семья, и я не хочу с ними разлучаться. Леди Ланара находится под опекой вашего отца. Только граф Белфред ответственен за ее судьбу. Что до вашей няни, то, если она пожелает, может служить вам и после вашего замужества. Я готов нанять ее. «Неужели нет способа, чтобы Ланара осталась со мной?» Разволновавшись не на шутку, спрашиваю я. «Оставлять Лану с графом — это то же самое, что бросить ее на произвол судьбы. Граф не позаботится о ней. Ничего хорошего сестру не ждет. Я не могу этого допустить». «Насколько мне известно, король Теодор выразил желание выдать вашу сестру замуж, и граф уже подбирает ей мужа. Возможно, в скором времени леди Сфил ждет замужества». «Мой отец — не тот человек, выбору которого следует доверять. Ему плевать на Лану, он мстителен и выберет ей худшего из возможных. Особенно после нашей с ним последней встречи. Уверена, он попробует отыграться на Лане за мое непослушание. Я поговорю с королем, но ничего пока не обещаю. Забрать вашу сестру у законного опекуна без веских причин — прямое нарушение закона, на которое я не пойду. Закон един для всех. А по каким причинам можно лишить опекунства? Ухватившись за возможность, интересуюсь. Прямая угроза смерти подопечному со стороны опекуна и неисполнение опекуном взятых на себя обязательств. Каких обязательств? Ваш отец морил голодом вашу сестру? Истязал ее? Выгонял на улицу? Интересуется глава стражей. Первый порыв — соврать, лишь бы спасти Лану. Но в последний момент, когда ложь уже готова сорваться с моих губ, я останавливаюсь. Ложь всегда порождает ложь. Это не выход. Нет на все ваши вопросы. Тогда граф Белфред не нарушал взятых на себя обязательств, спокойно говорит племянник короля. Отвернувшись от Кейнера из-за внезапного пощипывания в глазах, подхожу к перилам и, положив на них сложенные руки, смотрю вдаль, пытаясь успокоиться. Я глупо верила, что смогу защитить Лану, оставить ее рядом. И только что мои надежды разбились вдребезги. Слышу шаги за спиной, но не поворачиваюсь. Не могу. Слезы душат. Стоит подумать, что Лане придется вернуться в особняк Белфредов, как внутри все леденеет от ужаса. Там ведь не Яр. Кто знает, когда граф выдаст сестру замуж? Вдруг до этого времени Нияр что-нибудь с ней сделает, а меня не будет рядом, чтобы защитить ее. «Для вас так важно, чтобы сестра осталась с вами?» Тихо, стоя за моей спиной довольно близко, спрашивает Кейнер Нирана. «Очень важно». Тоже тихо, из-за кома в горле, отвечаю я. «Ничего хорошего Лану рядом с графом Белфредом не ждет». «Я поговорю с вашим отцом насчет леди Сфил», — обещает жених спустя пару секунд. Боясь посмотреть ему в лицо, не желая показывать стоящие в глазах слезы, спрашиваю. «Почему?» «Потому что вы попросили, и потому что для вас это важно. Вы же сами сказали, что нам следует начать с уважения друг к другу. Вот я и уважаю ваше желание». Чуть усмехнувшись, рядом с моим ухом произносит племянник короля. А у меня бегут по телу мурашки от прикосновения его теплого дыхания к моей, как оказалось, чувствительной шее. «Спасибо», — с трудом разлепив непослушные губы, отзываюсь. Внутри от близости жениха все звенит. Я напряжена и немного растеряна. «Пока не за что благодарить». А вот потом, если удастся договориться с вашим отцом, я буду вправе потребовать от вас благодарности. «И какой благодарности вы ждете?» — напряженно интересуюсь я. «Дайте подумать. испытывая мою выдержку на прочность, говорит жених. «Может, поцелуй? Как думаете, ваша просьба стоит вашего поцелуя?» Проникновенно почти шепчет Кейнер на мое ушко. «Поцелуй? Пф, да хоть дюжину! Я-то грешным делом подумала, что он пожелает сохранить любовницу». Испытывая облегчение и радость от обещания помочь, чуть улыбнувшись, все равно Кейнер не видит. Отвечаю. «Если вам удастся помочь мне и моей сестре, вы, несомненно, заслужите мою искреннюю благодарность и поцелуй». «Буду стараться изо всех сил», — откровенно флиртуя, произносит Кейнер. А потом, заставив мое сердце сбиться с ритма, заправляет мне за ухо выбившуюся из прически прядь. «Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться по парку в моей компании?» Отодвигаясь и давая мне пространство повернуться, любезно интересуется племянник короля. Делаю глубокий вдох, успокаивая колотящееся сердце. Повернувшись и не глядя в лицо мужчины, на это пока нет сил, говорю: «С радостью». Кейнер подставляет мне локоть. Приблизившись, я осторожно, словно боясь обжечься, берусь за него.